А улыбка ее на пять, а фигура на пять с плюсом. Так хотел бы ее обнять и удариться ее бюстом, полететь за ней в облака, говорить ей слова во мраке. Но она — это лишь плакат над кроватью в моем бараке. Девушка с плаката, ты виси-виси, на душе заплата, и воли не проси. А как лягу на небо выть, руки к сердцу прикину, так захочется отпилить срока долгого половину. И подтянется к ней рука, посадить ее на коленки. Это завтра все, а пока она твердо прибита к стенке. Девушка с плаката, ты виси-виси, на душе заплата, и воли не проси. Улыбнись мне, а я в ответ, и становится будто легче с воли вылетевший портрет в клетку запертой птички певчей. Полетел бы с ней за забор, где комедия ля финита, только все это перебор. Я прибит, и она прибита. Девушка с плаката, ты виси-виси, на душе заплата, и воли не проси. Девушка с плаката, ты виси-виси, на душе заплата, и воли не проси.